Тритоны Эрнеста Ивановича. На 6-м градусе широты мы окончательно потеряли Норд-Остовый посад и вступили в полосу случайных и переменных ветров. Небо утратило свою прозрачность, горизонт стал мглистым, насыщенный парами воздух напоминал предбанник. Необыкновенно красивые были солнечные закаты. У нас на севере вечерняя краска неба постепенно переходит из голубой в зеленоватую, затем золотисто-желтую, малиново-красную, и, наконец, небо меркнет в лиловых тонах. Здесь небо горело и сверкало всеми красками, и эти краски отражались на облаках, скоплявшихся перед заходом солнца на востоке. Трудно было сказать даже, что было ярче, восток или запад. Краски быстро сменялись, и в этой фантастической смене цветов нельзя было усмотреть никакой гаммы, никакой системы переходов. Первый тропический шквал мы встретили вскоре после захода солнца 4 ноября. Часов с 5 вечера в горячей сырой духоте было трудно дышать. Океан дремал в тяжелой истоме. Ярко-синяя, цвета саксонского фарфора вода чуть колебалась всей своей массой. Тишина штиля медленно наполнялась какой-то напряженной тревогой. Над горизонтом начала подниматься странная туча. Ее набухшее буро-лиловое тело было окаймлено ровной, точно ножницами вырезанной желтоватой кромкой. Она грозно ползла вверх, а потускневшее бледно-зеленое солнце спускалось вниз ей навстречу. И вот они сошлись. Края тучи, пронизанные на несколько секунд зеленоватым золотом, сразу сделались серыми, а сама туча почернела и начала быстро втягивать солнце. Солнце бросило в небо длинный прямой сноп зеленых лучей, но туча мгновенно выбросила страшные узловатые щупальцы, сломала, скомкала зеленый лучистый сноп и стремительно поползла выше. Ярко-синий фарфор океана начал сразу тускнеть. Горизонт слился с быстро потемневшим небом, и через несколько минут все утонуло в жутком, душном, непроницаемом мраке, в таком мраке, который знают только пастухи американских прерий да моряки. Ни звука кругом, ни одного огонька на палубе. Даже колпак главного компаса пришлось накрыть чехлом, чтобы свет от маленькой масляной лампочки не мешал следить за темным горизонтом. Весь командный состав столпился на юте, и все глаза впились в непроницаемую тьму. Уши напряженно и чутко ловили каждый звук. Вдруг где-то далеко-далеко, справа, что-то тускло блеснуло, и сейчас же яркая голубая зарница полоснула по небу. Послышался страшный шум, похожий на отдаленный рокот водяной мельницы. Он приближался. Слева, где тянулась воображаемая линия горизонта, запрыгали маленькие мутно-зеленые огоньки бегущих по морю зайчиков. Это шел шквал. Его надо было принять с кормы и под уменьшенными парусами. «Командуйте», — сказал я стоявшему рядом старшему помощнику. «Право на борт! Рассыльный! Всех наверх! Паруса убавлять!» На палубе раздался торопливый топот босых ног. Вдруг по всему кораблю пробежала легкая дрожь, и он нервно запрыгал на маленьких острых волнах. Ветра еще не было, но он быстро приближался, и нельзя было предвидеть, с какой яростью он набросится на корабль. В полной тьме одно за другим отдавались громкие слова команды. Корабль жил. Скрипели невидимые блоки. Хрипло шелестели мягкие манильские снасти. Шуршали спускаемые и подтягиваемые на снастях паруса. Доносились слова отдельных добавочных команд младших помощников. «По вахте на к своим мачтам! Пошел наверх! Паруса крепить!» Не успели замолкнуть последние слова, как резкий, звенящий звук налетевшего ветра прорезал густую тьму и сразу превратился в неистовый рев. Бешено захлопали о мачты паруса — затем надулись, и судно накренилось под жестоким напором ветра. Но руль уже был положен на борт, и оно медленно начало уваливаться вправо, тяжело выпрямляясь и принимая шквал с кормы. Нестерпимый свет громадного пучка молнии разорвал тьму и осветил на мгновение надувшиеся нижние паруса, паутину снастей и фигуры людей, ползущих вверх по гудящим от ветра проволочным вантам. В тот же момент точно громадный тяжелый снаряд разорвался над нашими головами и своим взрывом заглушил и слова команды, и вой ветра, и клокот кипевшего моря. С неба хлынули потоки воды. Палуба, крыши рубок, люков, колпаки, вентиляторы зашумели непрерывно барабанной дробью. Не успел замолкнуть первый раскат грома, как вторая молния прорезала небо, за ней другая, третья, четвертая. Небо озарялось непрерывными вспышками, и гром, не поспевая за молнией, сливался в один бесконечный грохот. Качаясь на высоких реях, люди боролись с вырывавшимися из рук складками тяжелых, сразу намокших парусов, и старались их закрепить. Я не отходил от руля. Помощники хлопотали на палубе, каждый у снастей своей мачты. В громе моря и неба, освещенные зеленым фосфором вспененной воды и непрерывными вспышками синих молний, весь сверкающий пение несся товарищ на юго-запад. Медленно тянулось время. Вдруг сразу внезапно оборвался ливень. Вспышки молнии стали все реже и реже. Вяло пробурчал и смолк гром. Хлопнув о мачты, повисли паруса. Корабль замедлил ход. Море потемнело. Небо начало быстро светлеть. Одна за другой начали редеть и раздвигаться тучи. Выплыла яркая, ласковая луна. Звезды покойным светом облили и корабль, и мокрых усталых людей, медленно спускавшихся с вант, и кормовую палубу, застывшими у штурвала рулевыми в блестящих, точно покрытых желтым лаком дождевиках, с которых тяжело падали застрявшие в складках капли дождя. Шквал прошел. Я созвал всю команду и поблагодарил за дружную и хорошую работу. Все были веселы. «Ну, ребята, а подвахтенных я все-таки не отпущу. Покурите, отдохните и опять паруса прибавлять, а то после шквала маленький ветерок задул с норда. Нам терять его нельзя. В другой раз он, черт, не поймает меня врасплох», сказал старший помощник Эрнест Иванович. «Сколько пресной воды даром пропало! Я уже очистил одну освободившуюся цистерну. Надо будет из ютовых шпигатов провести рукава в трюм, в цистерну». Но в течение следующих дней прошло столько шквалов и дождей, что большая цистерна с водой, выпитая нашим экипажем после Мадейры, стала почти полна. Не хватало только 3 тонн. И так как в последующие дни шквалы прошли сухие, то Эрнест Иванович не переставал твердить: «Эх, 3 тонны! 3 тонны мне еще!» Желание старшего помощника исполнилось. После небольшого перерыва прошло такое количество тропического дождя, что мы наполнили не только цистерну, шлюпки, пустые бочки из-под солонины, но прямо не знали, куда деваться от лившейся на нас воды. С тех пор шквалы с дождем получили прозвище «3 тонны Эрнеста Ивановича». Один из 3 тонн испортил нам и праздник 7 ноября. С утра все было хорошо. Был выпущен специальный номер художественно иллюстрированной стеной газеты. 8 часов вместо обычно поднимаемого в море маленького кормового флага был поднят самый большой и самый новый наш флаг. Такие же стеньговые флаги были подняты на верхушках всех мачт. В 11 часов перед обедом был назначен парад. Весь экипаж оделся в белую форму и выстроился на палубе. Я обошел фронт, принял рапорты, поздравил экипаж с 9-й годовщиной Великого Октября. Затем на палубу, за отсутствием на товарищи чеканных серебряных жбанов, вынесли 2 чистых эмалированных ведра с крюшоном и несколько чайных чашек. Крюшон был сделан из мадеры, порядочно разбавленной кипяченой водой, но подкрепленной ромом из консервированных фруктов, варенья и специально сохраненных для этого дня фуншальских ананасов. Вышло очень недурно, но, к сожалению, крюшон, как и все напитки на товарище, был теплый, и это сильно снижало его прелесть. Я первым черпнул чашкой из ведра и предложил тост за процветание первой в мире республики рабочих и крестьян, за ее вождей, за коммунистическую партию и за нашу смену, подрастающую и крепнущую молодежь. Второй тост был за товарищей на товарищи и за наше счастливое плавание. Оба тоста были покрыты дружным «Ура!». Один из помощников, вооружившись суповой ложкой и вилкой, привязанной к палочке, немного напоминавшей острогу, стал к ведрам за раздатчика, и ребята по очереди потянулись с чашками. После обеда назначен был митинг, а в 4 часа – вечер самодеятельности, который был неожиданно прерван шквалом. Пришлось убирать гроты и брамсели. Шквал пронесся необычайно быстро, и в 7 часов вечера товарищ под всеми парусами снова мирно покачивался на океане. Вместо сорванной программы вечера пришлось ограничиться фейерверком. Сожгли несколько фальшфееров и пустили полдюжины сигнальных ракет. Благо, вблизи не было ни одного судна, и никто не мог принять наши ракеты за сигнал бедствия. В открытом океане, за 10 000 километров от родины, мы смогли поздравить далеких друзей и родных с радостным праздником. Какое великое изобретение радиотелеграф! Когда товарищ вступил в штилевую полосу, я отправил циркулярное радио на английском языке всем судам, находившимся между 10 градусом южной широты и экватором. Командир советского учебного парусного корабля «Товарищ», позывные «РЕУ», просит пароходы, приближающиеся к экватору, сообщить, когда, кто, в какой долготе, широте потерял Зюйд-Остовый посад и вступил в штилевую полосу. Я был засыпан ответами с невидимых пароходов. Эти ответы помогли нанести на карту довольно точную линию южной границы штилевой полосы. Большинство ответов было чрезвычайно любезно. Некоторые капитаны осведомлялись, все ли у нас благополучно и не терпим ли мы какой-нибудь нужды. Один, по всей вероятности, очень молодой англичанин протелеграфировал нам целую инструкцию о пересечении парусными судами экватора в октябре и ноябре. Эту инструкцию он целиком списал из руководства Финдли, и мы не могли отказать себе в удовольствии послать ему ответную радиотелеграмму. «Благодарим! Руководство Финдли имеется на судне». Однажды мы приняли радио следующего содержания. «Всем судам, имеющим врача, английский грузовой пароход «Оркла», позывные РМО, широта 6 градусов 20 минут северная, долгота 32 градуса 15 минут западная, просит сообщить, какие рекомендуется принять меры и можно ли обойтись судовыми средствами при открывшейся тяжелой грыже. Аптека имеется. Капитан Гриффит». Мы, конечно, сообщили ему немедленно все, что мог посоветовать по этому поводу наш доктор. А сколько человеческих жизней было спасено в море благодаря радиотелеграфу? Теперь уже не довольствуются установкой радиостанции на самом корабле. Даже спасательные шлюпки снабжаются маленькими станциями со складывающимися, как телескоп, пустыми внутри мачтами. И если в момент гибели корабля случайно никто не откликнется на его призывы СОС, спасите наши души, и его экипаж вынужден будет спасаться на шлюпках, то он может продолжать свой призыв о помощи до тех пор, пока его не услышит какое-нибудь судно. Чрезвычайно редки случаи, когда люди с погибшего корабля носятся по морю на шлюпках или плотах неделями и, в конце концов, никем не замеченные, гибнут от голода и жажды.